Thank you for calling mobile. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Модуль 1. Это бесплатный номер. Ебем. Вот тоже. Мы ебем. Да, чем? Чем? Языком. Каким языком? Ты когда последний раз с Марине ебался, расскажи нам. Да нахуй ты сдался? Ты дома сидишь, вообще-то...